Глава 22. Дожились. Чтобы в цеху, да прямо посреди рабочего дня. Ты посмотри, воришка нашелся. Подобные комментарии лились со всех сторон одновременно. Понятное дело, мужики негодовали и вполне справедливо. На взгляд мужиков все было понятно без дополнительных разбирательств и тем более всяких там следственных действий. Ну а что непонятного? Преступник пойман с поличным, золото найдено, в чьем шкафу понятно, и отвертеться, по их мнению, здесь было невозможно. Да и я ведь новичок здесь, репутации пока что никакой, ни плохой, ни хороший. Наверняка именно на это был сделан расчет подлеца, который решил меня подставить. Однако долго продолжаться импровизированный суд Линча не мог. Детали сами себя не сделают, и план не выполнится по мановению волшебной палочки. Я терпеливо ожидал, когда начальник и мастера начнут разгонять работяг по рабочим местам, но, судя по самодовольным рожам начальника и старшего мастера, от происходящего они и сами получали удовольствие. Думали, видать, что меня это хоть сколько-нибудь цепляет, что я расстроился, посыпаю голову пеплом и одновременно думаю, как через Аляску добежать до канадской границы. А вот не угадали. Я и не с такими ситуациями по жизни встречался. Так что мне все эти ахи, вздохи и едкие комментарии, как с гуся вода. Я-то знаю, как было на самом деле. Я спокойно реагировал на выпады и принимал взгляды мужиков. Будет теперь им чем развлечься. На ближайшие несколько дней уж точно. Все-таки на заводе, где все день изо дня стабильно и интересного происходит крайне мало, такой инцидент — это событие всезаводского масштаба. Так что не надо никакой статьи в газете писать, и так стану заводской знаменитостью. «Так, мужики, заканчивайте балаган и давайте по рабочим местам», — остудил пыл работяг Климент Александрович. «Да, быстро по своим рядам разошлись. Это вам цирк, что ли?» Старший мастер тоже решил показать свою значимость. «Кто в армии служил, тот в цирке не смеется», — вернул невпопад Андреевич, но мужики, продолжая ворчать, все-таки начали расходиться. «Проследите, чтобы не шатались по цеху», — велел начальник, «а то будут до конца смены шушукаться, а работа простаивает». Наконец, возле моего верстака остались Климент, Роман и Палыч. «Ой-ой-ой! Вот это дела!» — театрально запричитал начальник цеха. «Не знал, что ты на такое способен. А вы, Семен Палыч, куда смотрите, что вместо работы ваш ученик по тумбочкам чужим лазает?» «Конечно, не зря же он лично тут присутствовал. Ждал своего бенефиса. Обвинительные речи, достойные самого Эркюля Пуаро». «Да не усмотрел. Женька же работы навалил на год вперед», — начал оправдываться наставник. «Я сразу решил, что оправдываться не буду. Это путь в никуда». Но на выпад начальника ответил. «Погодите меня из разряда подозреваемых в преступники переводить. Когда я настоящего вора найду, тогда и будет ясно, кто на что способен». Начальник промолчал, заморгал вдруг часто-часто, но отчетливо послышалось, как скрипнули его зубы. Злопамятный какой, до сих пор не может тот наш разговор в кабинете забыть. Я пристально посмотрел на него, размышляя. «Ты, гад, подставил». «Раньше времени никого обвинять не буду, но кто мне такую подлянку подложил, обязательно выясню», — заключил я, с ударением выговорив каждое слово. Начальник и старший мастер ушли, а я остался один на один со своим наставником. «Егор», — Палыч внимательно смотрел на меня, — «но ты чего дел-то наворотил? Где твоя голова пропащая была? Зачем с молодости жизнь свою ломаешь? Ты же талант губишь на корню». «Талант еще и криминальный бывает», — улыбнулся я. «Все, шутишь. А мне вот не до шуток. И как ты так спокойно можешь об этом говорить?» «Да, Палыч, все понимаю. Нехорошо все это выглядит», — вздохнул я. «Но вперед паровоза тоже бежать не надо. Вот пойду в ментовку, и мы разберемся, как это золото оказалось у меня в ящике». «Ну вот оно тебе надо было, золото это», — разочарованно махнул рукой Палыч и пошел к своему верстаку. Значит, все дружно поверили. И наставник мой тоже. Останавливать его и переубеждать пока бесполезно. Есть такая хорошая поговорка. На воре и шапка горит. Чем больше буду говорить о том, что я ничего ни у кого не крал, тем больше буду слышать обвинений в свой адрес. Но разговоры разговорами, а мне нужно было как можно более точно вычислить, какой козел подложил мне в ящик такую подлянку. На одних догадках и подозрениях далеко не уедешь. Я внимательно осмотрел свой верстак, пытаясь понять, как получилось, что в закрытый ящик подбросили золото. Нет, замок здесь, конечно, типовой установлен, и с помощью отмычки открыть его, расплюнуть. Но это ведь заморочиться надо. Да и не думаю, что тому, кто это сделал, удалось бы незамеченным поковыряться в замке. Так что вариант с отмычкой отпадает. Тогда что? Ключ от ящика я тоже не терял, а второй ключ отнес домой еще в первый день. Тут однозначно по-другому сработано. Ответ оказался на поверхности. Разве станешь в обычный день подмечать такие, например, детали, как то, что дверцы ящика закрываются неплотно? А теперь я четко увидел. При желании можно потянуть даже и запертую дверцу на себя, и получится такая щель, в которую можно сунуть пальцы. Решено, проведем эксперимент. Следственный. Ха. Я потянул на себя дверцу за самый край, та поддалась, и щель увеличилась раза в два. Достаточно, чтобы засунуть туда руку, что я и сделал. Ладонь с трудом, но протиснулась в щель, и я дотянулся пальцами до верхней полки, в том самом месте, где было обнаружено золото. Если зажать украшение между пальцами, как раз и получится. Ну, как оно туда попало, теперь ясно. Понять бы еще, кто именно это сделал. Вот эта часть будет посложнее. Я начал вытаскивать руку и почувствовал, как зацепился рукавом о торчащий задир металла на дверце. Рука в куртке затрещала, а вытащив руку, я с досадой обнаружил в новой спецовке прореху. Вообще удивительно, что товарищу-милиционеру не пришло в голову задаться вопросом, почему же краденые кольца и серьги лежали на самом видном месте? На полке, как на выставке, а не в тряпье, например, или под инструментом спрятаны. Или он задался, но промолчал, отмахнулся, что уже странно. Все-таки он подобных ситуаций за время службы не одну сотню видел, да и просто логика подсказывала, что укради я золото, то наверняка спрятал бы его в куда более надежном месте. Я оперся ладонями о верстак и задумался. Повестка к следователю была вручена на понедельник, причем без указания фамилии. Просто номер кабинета написан. Однако, учитывая, что впереди два выходных, у меня был только неполный рабочий день для поиска настоящего вора. Половина сегодняшнего дня после обеда и полдня в понедельник до обеда. За это время мне нужно доказать, что к украденному золоту я не имею никакого отношения. Задачка не из простых, но я решил разбираться поэтапно. Первым делом надо сходить в токарный ряд и переговорить с потерпевшим. «На секундочку», — позвал я токаря. «Ась!» — откликнулся Гнусин, но, обернувшись и увидев меня, резко поменялся в лице, будто хотел драпануть. «Чего тебе?» Мне пришлось применить все имеющееся красноречие, чтобы уговорить его подойти к моему верстаку. А это сложно, когда тебя считают вором. Не сказать, что я был в восторге, но объясниться с мужиком все-таки надо, а там уж поймет или не поймет, не так важно. Главное, чтобы сейчас послушал и услышал. «Смотри сюда», — я показал токарю, как отодвигается дверца моей тумбочки. «Подставили меня. Кто-то другой у тебя золото украл, а в мой ящик засунул». Гнусин задумался. Было видно, что мои слова не вызывают у него доверия, но он все-таки проверил то, о чем я ему говорю, и сунул руку за дверцу. «Аккуратнее руку вытаскивай, а то рукавом зацепиться можно», — подсказал я. «Я вот только что проверял. Ну а теперь подумай. На кой ляд мне твое золото на самом видном месте выставлять? Тут ведь и собаке не нужно, чтобы найти». Я добавил, что пока милиционер по цеху ходил, я мог золото не раз перепрятать. Гнусин не перебивал, все внимательно слушал и кивал. Но потом тот взглянул на мой рукав с прорехой и громко хмыкнул. «Ты мне, Егорка, тоже лапшу-то на уши не вешай. Вон, на рукав свой глянь. Поди руку так и совал в шкафчик, потому что открыть не успел. А золото как раз хотел перепрятать», — выдал он свое видение событий. «Поживиться решил». Голос его, полный негодования от накала эмоций, выдал петуха. «Ладно, ясно. Настаивать я не стал, что сейчас говорить. В одно ухо влетит, а в другое вылетит. Но добавил. Предлагаю поступить так. Если я виновного в понедельник найду, то ты сходишь со мной в отдел и напишешь заявление, что никаких претензий ко мне не имеешь». Токарь в ответ коротко пожал плечами. «Чего тут виновного искать, если он есть? Эх, Егорка, наглая твоя рожа, прямо ведь в глаза мне смотрит, а? Ты вообще в курсе, что у моей Любки завтра юбилей, и я золото на завод притащил не просто так? Хотел женушке подарок сделать. Вот чего ты не вернул по кражу-то, когда капитан предлагал это сделать? Все бы совесть чище была». Несмотря на его слова, я видел, что Гнусин мужик толковый, и когда я найду виноватого, он обязательно обозначит следователю, что претензии ко мне больше не имеет. Другой вопрос, что вора еще предстоит найти. А единственной зацепкой, которую я мог использовать для поиска настоящего преступника, был заусенец на дверце шкафчика. Вот говорят, что оптимисты обязательно скажут, что стакан наполовину полон. Буду таким оптимистом. Хотя бы такая зацепка уже хорошо. Я решил, что остаток рабочего дня внимательно понаблюдаю за работягами. Гляди, и попадется у кого порванный на запястье рукав. Правда, спецовка тут у каждого первого в разных местах порвана. Все же на производстве работаем. Не с подушками, а с металлом и режущими предметами. Пока я пытался разобраться с золотом Гнусина, прошла половина рабочего дня, а мне по-прежнему предстояло закончить начатое с петлями и разобраться со штативом. И если я хотел управиться до конца смены, далее не стоило откладывать дело в долгий ящик. Правда, и тут инцидент мог мне все подпортить. Дело в том, что когда ты такой, как все, на шабашке никто внимания не обращает, они в порядке вещей. А когда ты становишься белой вороной, все твои действия начинают рассматривать под микроскопом. Шабашку делаешь, так о твоих действиях начальству тут же настучат. Поэтому придется быть чуточку осторожнее и петли особо не афишировать. Я взял одну из подшивок с технологией и положил петли на нее. Пусть будет легенда, что это у меня работа такая. Тем более на техпроцессе качалок перед цифрами стояла буква «Э». Это значит, что позиция экспериментальная, идет на новую машину и в серию еще не запущена. А значит, мужики ее еще не знают. Кстати, пока я ходил понятым, фрезеровщик таки отфрезеровал петли. Я проверил размеры, удовлетворенно кивнул. Все было сделано с точностью до десятки. Мне оставалось скруглить под радиус места соединений петель и сделать несколько отверстий. «Рейсмаз возьму». Я подошел к соседу, у которого обычно брал штанген рейсмаз. Я потянулся было за инструментом в ящик, но слесарь резко захлопнул передо мной дверь. «А хрен тебе, золотая рыбка», — выдал он. «Пойдешь в инструменталку и возьмешь. Я теперь за тобой буду следить во все глаза. И вообще, у меня накануне шабер пропал. Теперь вот даже не знаю, что думать. Может, ты говори, да не заговаривайся», — перебил я. «Вот если мою вину докажут, тогда и будешь языком чесать, а пока мы не на базаре, чтобы сплетни разводить». Я похлопал его по плечу и по взгляду слесаря понял, что он покумекал и принял аргумент. Ну и от ящика отодвинулся. Я взял рейсмаз, разметил петли и аккуратно накернил с двух сторон место сверловки. Без нормальной направляющей сверлить петли было проблематично. Скорее всего, сверло уйдет. При этом диаметр для сверловки был ровно 6 мм. Но вопрос решался просто. Я взял сверло на 3 и просверлил петли с двух сторон. Потом сходил в инструменталку за ручными тисками и угольником. Выставил петлю по угольнику в тисках, зажал и закрепил зажимом, чтобы не было перекоса. Рассверлил отверстие до нужного размера, смазывая кислотой. Повторил все то же самое со второй петлей. Дело оставалось за малым — просверлить 3 крепежных отверстия и сделать циковку. Благо, циковка нужного диаметра имелась в наличии. «А что это за детали у нас?» — послышался любопытствующий голос за моей спиной. Я обернулся и не без удивления обнаружил, что в слесарном ряду откуда-то взялся тот самый токарь со значком ветерана труда. «Первый раз такие вижу. Что за деталюшки такие? Я ведь 40 лет работаю и каждую деталь знаю», — гордо сообщил он. Ох, не вовремя он решил своими знаниями похвастаться. Мужик начал коситься на подшивку технологии, явно пытаясь понять, какой номер у этой детали. Но здесь тоже дураков нет. Не дождешься. Я заранее прикрыл номер угольником, как раз чтобы заглядывало меньше любопытных глаз. «Мой наставник, может, и не 40 работает, а 25, но и то говорит, что не все ваши головастики знает», — ответил я. Тот кивнул. «Потому что в головастиках нет слесарки», — добавил я с легкой улыбкой. «Ну, естественно», — согласился товарищ интересующийся. «Так, может, и вы эти детали первый раз видите, потому что тут нет токарной?» Я отодвинул угольник, показывая, что номер детали начинается с буквы «Э». «А еще потому, что они экспериментальные». «Вон оно что». «Ага», — я улыбнулся еще шире, давая понять токарю, что мне надо работать, а он меня отвлекает. Тот больше ничего не сказал и пошел дальше, то и дело с любопытством поглядывая на меня. Я обратил внимание, что он переодел куртку на ту, в которой работал все дни с моего появления на предприятии. Видимо, с интервью не срослось, скорее всего, из-за появления в цеху милиции. Понятно, тут уж не до торжеств было. Стоп. Я задумался, а затем окликнул токаря. «Извините, ведь имени и отчества его я не знал». «Аюшки», — окликнулся мужик. «Да хотел вас с почетным званием ветерана труда поздравить». Я протянул ему руку. «Наслышан, что ваш многолетний труд оценили по достоинству и будут репортаж делать для заводской газеты». «Спасибо. Приятно слышать поздравления, и вдвойне приятно, что молодежь по достоинству оценивает вклад стариков, как я». Ишь, как он держится. Что-то было неискреннее в его словах и в его взгляде, как будто говорил мужик этак с подстебом. Оно, конечно, разные люди бывают, но тут интуиция меня не подвела. Я еще чуть вперед вытянул руку, тот ее пожал. В этот момент рукав его куртки поднялся, и я увидел на запястье две свежие продольные царапины. Он тут же заметил, что я смотрю на его руку, отдернул рукав и похлопал меня по плечу. «Ты, Егор, тоже трудись как положено, себя не жалей и глупостей по жизни не совершай. И твое время тоже обязательно настанет», — выдал он. «Как вы?» — спросил я. «Что, как я?» — не понял мужик. «Глупостей не совершать», — пояснил я. Мне показалось, что он все понял. По крайней мере, он тут же высвободил ладонь из рукопожатия, пробубнил себе под нос что-то непонятное в духе «мне пора» и бочком-бочком быстро свалил из слесарного ряда, то и дело поправляя рукав на запястье со свежими царапинами. Ну а мне точно все стало понятно. Спалился ветеран труда. Такие царапины могли с вероятностью в 99% появиться, если лезешь в чью-то тумбу, а там выступ на дверце торчит. По-хорошему, можно было вот прямо сейчас встать из-за сверлильного станка и отвезти мужичка в темный уголок, откуда он уже не выйдет на своих ногах после профилактического диалога. Эмоции я сдержал. В нынешних реалиях я себе так только хуже сделаю. Был я подозреваемый в краже, а стану еще и к побоям причастен. Царапины — это, конечно, доказательство, но такое уж тут масло масляное. Доказательства, не имеющие конкретики. Как там в умных книжках говорится? Идентификационная значимость низкая. Во как. Этот хитрожопый дед скажет, что за станок зацепился или поцарапался где-нибудь еще. Не будет же никто из-за такой мелочи бучу поднимать. И поверят ему, ветерану, а не мне, ученику безусому. Так или иначе, у меня появился подозреваемый. Теперь оставалось доказать, что этот старый козел подложил мне золото Гнусина. И я понял, что обязательно это как-нибудь докажу. Когда увидел, как ветеран труда остановился в проходе между рядами со старшим мастером и что-то эмоционально ему рассказывал, то и дело кивая в мою сторону. Что ж, теперь я знаю, чьих рук дело эта подстава, и докажу это всем. Время до понедельника у меня есть. В голове почему-то заиграла скрипка из фильма про Шерлока Холмса.